Глава 89. Конец года. Вот и закончился школьный год. Закрылись двери школы. И маленького белого здания на солнечной площадке, где идут музыкальные занятия Марининого скрипичного класса, и высокие двери большого, строгого и светлого здания, где Марина учится в общеобразовательной школе. Но что-то неплотно они закрылись, эти двери. Что-то хлопают они беспрерывно, то одна, то другая. Приходят школьники, приходят учителя, родители. А сколько народу приходит узнавать о приеме? Школьный год закончился, и пионерские отряды готовятся к лету. Они заканчивают свои зимние и начинают летние, увлекательные, заманчивые дела. Оксана уедет через 2 недели. Она будет помощником старшего вожатого в большом лагере. Марине жалко, что она едет не в этот лагерь. Но ее радует то, что лагерь, в котором она будет проводить лето, находится совсем близко от Березовой. Какое интересное лето предстоит! Оксана говорит, что в этом году во всех лагерях решено устроить дальние походы. Ночевки в палатках под звездным небом, переправы через глубокие овраги, неизведанные места. Сколько новых звездочек прибавится, наверное, у каждого. Правда, Майя предупредила, что будет выдавать их очень строго, только за интересное и полезное путешествие. А если все будут интересными? Ведь впереди целое лето. А осенью они уже будут учениками 6 класса. Подумать только, 6.